оскорбил его собственный инстинкт. Ведь в духе упомянутой абсолютной свободы, пьянящей шведа не хуже водки, весь Гернсбах со всеми потрохами, точнее, со всем тем, на что падал взор его единственного глаза, принадлежал нашим. И не было здесь ничего такого, чем он не имел бы права распорядиться по-своему. Значит, и миска с сыром, запах которого разносился по распивочной, принадлежала ему. И только от него, от его свободного решения зависело, как с ним поступить. Выбросить в окно или размазать по полу. Залепить сыром чью-нибудь рожу или другое какое место. При том, что товарищи готовили к ужину массу вкусных вещей, шведу и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь из них разохотился на это вонючее червивое свинство. А то можно было опрокинуть миску кому-нибудь на голову или произвести с ней что-нибудь еще забавное. Поэтому если какой-то чужой бродяга, какой-то паразит решил осуществить по отношению к сыру собственную волю и бесстыдно наслаждается им, то это преступление, взывающее к мести. И размахнулся швед своим окровавленным мечом, чтобы рассечь Франто надвое. Да не тут-то было. Франто успел отскочить и шандарахнуть его по голове кувшином, полным вина. Успел и саблю выхватить. И вот уже одним зловещим актером Великой войны стало меньше. Кончилась его абсолютная свобода, словно свечку задули. Но тут через двери и окна в трактир ввалились еще шведы, пьяные от свободы. А так как до того момента они не встретили в Гернсбахе сколько-нибудь стоящего сопротивления, то несчастье с их товарищем, сраженным каким-то чужаком, взбесило их до потери речи. Так что они только завывали, и, сжимая мечи, сабли, кинжалы, каждый вооружился чем попало, бросились на Франту, пылая желанием показать ему, почем фунт лиха. Франта, проворный как обезьяна, без разбега вспрыгнул на стойку и пошел рубить врагов сверху, надеясь продержаться, пока не погаснет огонь в очаге, чтобы затем в темноте смыться. Но, увы, сыр, который он еще не успел проглотить, попал ему не в то горло. Франта поперхнулся, закашлялся. Ну и кончено дело. Нельзя же отбиваться саблей от неприятелей и одновременно кашлять, как простуженный ночной сторож. Шведы, задумав схватить его живьем, чтобы подвергнуть казни как можно более длительной и интересной, ухватили его за ноги, и не успел он опомниться, как был стащен со стойки и схвачен столькими парами рук, сколько солдат сумело к нему пробиться. В мгновение ока его скрутили собственным ремнем и вытащили, подобно боровку, беспомощно мечущемуся в мешке, на площадь перед корчмой. Последовало краткое и бурное совещание. Что да как с ним сделать? И жарить ли в печи, закопать в муравейник, а то подвесить за большие пальцы и разложить под ногами огонь. Тут чей-то взор упал на заостренные колья, прислоненные к стене дома. Хозяин корчмы собирался сколотить из них ограду для защиты от грызунов. И родилась идея, тотчас принятая всеми. Накол его! С Франты мигом стянули штаны, и солдаты уже без смеха, ибо дело было серьезное, но по-прежнему совершенно счастливые, с сыгранностью, свидетельствующей о профессиональной опытности, прижали Франту к земле и, растянув ему ноги, приставили между ними один из кольев. Экзекуция привлекла тучу солдат, до тех пор озоровавших в деревне. «Дураки! Это не так делается!» — орал Франта. «Лягушатники безмозглые! Пустите! Я покажу вам, как надо сажать на кол! Продемонстрирую хотя бы вот на этом бородаче! То-то рты разините! Насадим, как миленького, еще руки мне целовать будете».